9.5.44. Твой Сосо. В личном архиве Сталина сохранилось несколько аналогичных записок. На седьмом десятке лет, в разгар войны, Сталин неожиданно проявил филантропические склонности. Но характерно, что вспомнил он друзей из далекой семинарской молодости. Это тем более удивительно, что Сталин никогда не отличался склонностью к сентиментальности, душевности, нравственной доброте. Правда, нам известен еще один случай филантропического излияния, которое проявил Сталин уже после войны. Вождь направил письмо такого содержания в поселок Пчелка Барбического района Томской области. Товарищ Соломин, В.Г., получил ваше письмо от 16 января 1947 года, посланное через академика Цицина. Я еще не забыл вас и друзей из Труханска, и, должно быть, не забуду. Посылаю вам из моего депутатского жалования 6000 рублей. Эта сумма не так велика, но все же вам пригодится. Желаю вам здоровья и Сталин. В местах его последней ссылки, как рассказывал мне старый большевик Перфильев, сосланный в те края уже в советское время, у Сталина была связь с местной жительницей, от которой появился ребенок. Сам вождь, разумеется, никогда и нигде не упоминал об этом факте. Мне не удалось установить, проявлял ли заботу Сталин об этой женщине, чей путь пересекся с этапной дорогой ссыльного революционера, или дело ограничилось признанием, что, должно быть, друзей из Труханска он не забудет. Сухость, холодность, расчетливость и осторожность Сталина, возможно, были усилены жизнью профессионального революционера, вынужденного жить с 1901 по 1917 год нелегально, часто попадать в тюрьмы и ссылки. Уже тогда все знавшие Сталина отмечали его редкую способность к самообладанию, выдержке и невозмутимости. Он мог спать среди шума, хладнокровно воспринять приговор, не возмутиться жандармскими порядками на этапе. Пожалуй, единственный раз его видели морально потрясенным, когда в ноябре 1907 года скончалась его жена, оставившая мужу-скитальцу двухмесячного сына Якова. Мальчика вскормила сердобольная женщина Манаселидзе. Эта смерть еще более ожесточила его. Находясь в своей последней перед революцией ссылке в Туруханском крае вместе со Свердловым и другими революционерами, Сталин показал себя нелюдимым и мрачным человеком. В ряде писем из ссылки Свердлов называет Сталина «большим индивидуалистом в обыденной жизни». Прибыв в ссылку уже членом ЦК партии, там были в то время еще три члена Центрального комитета Свердлов, Спандарян и Голощекин, Сталин держал себя замкнуто, сдержанно. Его как будто интересовали лишь охота и рыбалка, к которым он пристрастился. Правда, одно время он хотел заняться изучением эсперанто. Один из ссыльных привез учебник этого искусственного языка, но быстро остыл к нему. Свое затворничество он нарушал лишь эпизодическими поездками к Сурену Спандаряну, жившему в селе Монастырском. На собраниях, которые устраивали ссыльные, Сталин обычно отмалчивался, отделываясь лишь репликами. Складывалось впечатление, что он просто устал от побегов. Во всяком случае, его общественная пассивность последние 4 года перед революцией поразительна. Казалось бы, окрыленный написанием удачной работы «Марксизм и национальный вопрос», завершенной им в январские дни 1913 года в Вене, Сталин свое столь долгое пребывание в ссылке, где он не был обременен какими-либо обязанностями, использует для литературного труда.